Глава 38. Взглянув на дисплей сотового телефона, срывающий печать, ответил после третьего звонка. — Да. — Это чума. У нас проблема. Я в курсе ситуации. — Черт побери, о чем вы думали? С самого начала было ясно, что обязательно случится что-нибудь в этом роде. Срывающий печать уставился в окно. Он ждал такой реакции страны чумы. Война никогда не высовывался из своего угла. Смерть делал то, что ему говорили, а голод... В общем, кто знает, что у него в голове. Но вот чума, постоянные споры, возражения, сует нос не в свои дела. Что ж, наверное, такое неизбежно, когда имеешь дело с наемными работниками, даже если им очень много платишь, но все же это действовало на нервы. «Проект осуществляется согласно плану», — сказал срывающий печати. «В случае необходимости ты свяжешься с войной». «Но если я захочу раз и навсегда избавиться от этого непредсказуемого игрока, решение принимать не тебе». «Я имею в виду не это», — сказала чума. «Вот ответ, которым тебе придется довольствоваться». Закончив разговор с чумой, срывающий печати, задумался, изучая возможные варианты. Найт до сих пор оставался в живых, потому что полезнее не так рискованно было позволить ему бесцельно бегать из стороны в сторону, подобно обезглавленной курице. Но если он возьмет след, то очень быстро превратится в помеху. Прагматик во всех отношениях, срывающий печати, был против ненужных трупов. Однако смерть Томаса Найта, возможно, скоро станет настоятельной необходимостью. К тому же это вопрос служения высшему благу. Телефон оставался у него в руке. Срывающий печати набрал номер, мысленно составляя указания для войны.